Но я не находил ни одной фальшивой ноты в его изложении, ни одной несообразности, нелепости. Все дышало правдой. Лопухин пошел даже на большее. Согласился приехать в Лондон и там повторил свой рассказ. На этот раз перед тремя представителями партии: Аргуновым, Савенковым и Черновым. И на всех на них его рассказ тоже произвел впечатление полной правды. В это же время были получены и объективные улики против Азефа. Лопухин указал точную дату посещения его Азефом. У последнего запросили, где он был в эти дни. Азеф представил счета берлинских гостиниц, пытаясь ими доказать свое алиби. Проверка не только обнаружила ложность этих документов, но и убедила, что они изготовлены с помощью полиции. Звенья цепи обвинения замыкались одно за другим. 5 января 1909 года Центральный комитет созвал совещание ряда наиболее ответственных партийных работников и, подробно изложив положение дела, поставил вопрос, что делать. Ослепление блестящим прошлым Азефа было настолько велико, что и теперь из 15-18 присутствовавших лишь четверо подали свои голоса за немедленную казнь предателя: Зензинов, Прокофьева, Савенков и Слетов. Остальные колебались. Правда, из состава присутствовавших, кажется, только один Натансон продолжал лелеять надежду, что Азеф еще сможет оправдаться. Для других решающим было опасение, что немедленная казнь Азефа вызовет междоусобную войну внутри партии. Карпович, живший в это время в Петербурге, писал, что он перестреляет весь Центральный комитет, если осмелится поднять руку на Азефа. Было известно, что таково настроение и некоторых других членов боевой организации. Кроме того, боялись, что убийство Азефа вызовет репрессии против всех эмигрантов. Сошлись на самом плохом, на чем только можно было сойтись, на компромиссе. Решено было сделать попытку под предлогом суда завлечь Азефа в специально для этого снятую укромную виллу и там его умертвить. Это, по крайней мере, сводило к минимуму опасность репрессий со стороны французской полиции. Пока же были отправлены к Азефу три представителя собрания для допроса, причем им было поставлено условие не брать с собой оружие. Опасались, что кто-либо из них не выдержит. Эти представители, ими были Чернов, Савенков и член боевой организации Панов Николай, поздно вечером в тот же день явились на квартиру Азефа. С первых же слов Азеф понял, что теперь он сидит на скамье подсудимых. В этой обстановке его так часто и, казалось бы, хорошо испытанное умение владеть собой ему изменило. Он путался в ответах, сбивался в рассказах, впадал в противоречия с точно установленными фактами и даже с самим собой. Но вскоре, увидев, что в него не стреляют, он немного пришел в себя и сделал попытку даже свою растерянность обратить в свою пользу. Да, он сейчас не может дать удовлетворительных ответов. Обстоятельства его преследуют. К тому же он чувствует себя как во враждебном лагере. Вы все против меня, и это отношение ближайших друзей его угнетает и не дает собраться с мыслями.